Глава 23. Первые полчаса работали мы молча, каждый из нас представлял, что должен делать и как достичь необходимого результата. Дело спорилось, и это сближало, так что решил побольше узнать о человеке, которому решил помочь. Я еще не знал как, но четко понимал, что просто дать денег не смогу, это и ему поможет лишь отчасти. Да и по моему бюджету ударит так, что буду мечтать о ударе по яйцам, как о милосердии, как ни крути. Но за мной не один человек, и бросить их я тоже не могу, так что единственный вариант, который я вижу, — стать друг другу полезными. Слушай, Мак, ты же вроде говорил, что финансовый аналитик. Да, что? Да вот подумал, что можем быть полезны друг другу, но меня смущает тот факт, что заработать ты пытаешься в игре, и даже здесь отнюдь не на бирже стоишь, а шляешься по лесам. Мак, понимающе улыбнулся, словно с какой-то отеческой снисходительностью. Причина, по которой я не зарабатываю в реале, слишком личная, извини. Что же касается биржи, несомненно, человека моей профессии ожидаешь встретить там. Только для занятий этим делом требуется начальный капитал. Прибыль там пропорциональна вложениям. Процент будет разниться в зависимости от квалификации биржевого игрока или перекупа, кому что по душе. Но стоит понимать, что это в любом случае зависит от суммы стартового капитала. Что ж, разумно. Давай тогда кокнем твоего зверька и кое-куда слетаем. Куда? Я тебе покажу свои активы, а дальше определимся, сможем ли быть друг другу полезны. Давай, рассказывай, что для охоты надо. Мак задумчиво на меня посмотрел, прикидывая все за и против. Помолчал с минуту, затем начал рассказывать. Для начала было бы неплохо дождаться, пока не пропадет этот купол, а то у нас способности совсем не работают. Затем с помощью вот этой свирели подманим к нам ту зверюгу. Я, если честно, даже не особо знаю ее способности, да и как выглядит, так как свирель одноразовая и после призыва рассыплется в пыль. Так что если упустить зверя, то, скорее всего, убить не сможем. А повторить процесс получения, она дорогая? Повторить не получится, это случайное задание из стартовой локации, причем свирель является реликвией одной из семей, что мне ее и вручили. А реликвии, как понимаешь, не бывают в неограниченных количествах. Тогда предлагаю яд на колье добавить. Это яд одного из высокоуровневых боссов подземелья. Вероятность, что тварь его зарезистит или сможет очистить из крови, минимальна. Маг задумался, затем покачал головой. Нет, я хотел зверюгу хорошенько выпотрошить все-таки. Эксклюзивная тварь, вдруг яд ей испортит чего. А как же твой? Или думаешь, что растительный не повредит? Это не яд, это клей. Я же планировал в одиночку на нее охотиться. А вдруг Скольев выскочит? Мне такого счастья не надо. А ты продумал многое. Но не все. Зная, какая градация в данжах между мобами и боссами, подозреваю, что эксклюзивчик будет с 250 до 280 уровня. Если он маг или ренджевик, то ваншотнет тебя. Если милишник, то это либо аналог роги, либо воина, либо танка. Рогу ты не поймаешь, но если и не увидит ловушку, то найдет способ из нее вырваться. Воин и танк останутся в яме, но ты их не пробьешь, тем более без ядов, причем огромной комбинации ядов, часть из которых будет резать резисты, а вторая убивать. Блин, не подумал, хоть сворачивай все мероприятие. Сворачивать. Но если тебе принципиально забрать его в соло, то, в принципе, можешь подождать, в противном случае я тебе помогу. Даже не возьму с тебя ничего, хотя, если тварина будет интересной, то возьму немного мяса. Деликатесы любишь? Люблю, но это не для меня, питомца. Я призвал Барсика, усадил его на колени и стал поглаживать, хотел уже задать один из вопросов, вертевшихся на языке. Как до меня дошла та информация, на которую глянул мельком, не обращая внимания. Барсик, уровень 25. Не поняв, как так произошло, ведь еще вчера, когда смотрел на статы, он был 5 уровня, залез в логи, которые все прояснили. Питомец Барсик поглотил и усвоил мясо древнего Василиска. Получен уровень 25. Дополнительная характеристика от поглощенного мяса будет доступна на уровне 200. Питомец Барсик достиг 10 уровня, разблокировано умение «Укус». Кратковременно повышается сила укуса зверя. Имеется вероятность критического урона, который нанесет серьезную травму. А при достаточной силе зверя откусить конечность. Уровень умения «Укус» 1 из 25. Множитель силы 2. Длительность умения 3 секунды. Откат 5 минут. Шанс критического урона 10%. Питомец Барсик достиг 25 уровня. Разблокировано умение «Рывок». Кратковременно повышается скорость зверя. В процессе действия способности зверь может сбить жертву. Имеется шанс оглушить жертву. Множитель скорости 2. Уровень рывок 1 из 25. Длительность умения 10 секунд. Откат 5 минут. Шанс оглушения 10%. О, как оказывается, мой зверек подрос за это время еще и новыми способностями обзавелся. Пока что эти способности стандартны. Насколько знаю, они есть у всех боевых пэтов. Еще один стандартный скилл будет на 50-м, а вот на 100-м и 200-м, по идее, будут те самые скиллы, что сделают Барсика особенным. Размышления мои прервал маг. «Слушай, а как тебя зовут-то?» «Я до сих пор не представился, извини. Мираж». «Тот самый?» «Смотря что ты вкладываешь в эту фразу. В долг я у тебя ничего не брал». Мы оба улыбнулись, раскрутив ветку ассоциации у себя в головах, после чего услышал неожиданную просьбу. «Дай, пожалуйста, погладить котенка». Я посмотрел на Барсика, который с момента нашего знакомства подрос до размеров взрослой кошки, возможно, даже чуть больше. Однако все еще выглядел сущим ребенком, погладил его по макушке, после чего протянул свернутый комочек тепла и урчания магу. «Только не обижай». «Да ни за что. Год назад у нас дома жил очень похожий кот. Дочка и жена в нем любви не чаяла, а я вот недолюбливал. Собачник я от рождения». Он погладил кота за ушком, затем пригладил взъерошенную шерстку на спине и стал гладить носик, там, где шерстка меняла направление и росла вперед. «Полюбил?» «Не то чтобы полюбил, но мне дорого то, что дорого моим девочкам было». Парень замолчал, плечи опустились, он словно разом осунулся и на десяток лет постарел. Я не стал ковыряться в больной ране и просто наблюдал за ним. Вооружен топором, броня, кольчуга, под которой меховая прокладка, за спиной каплевидный щит, на котором изображены скрещенные молот и топор. Общее впечатление — северный русский воин времен расцвета княжеств. Сложив 2 и 2, вырвал его из грустных дум. «Слушай, ты кто по классу?» «Воин». «А чего тогда назвался? Маг?» «Приятное воспоминание о былых временах. Маг — это аббревиатура, где М — мастерская, а Г — инициалы». «Понятно. Предлагаю обсудить план действий, чтобы время зря не терять». «Поддерживаю целиком и полностью. Слушай, что придумал». Так, за разработкой плана и поглаживанием кота прошли остатки от тех 2 часов, что требовалось до отката Клауда. Однако, несмотря на относительно спокойное и, возможно, даже приятное времяпрепровождение, когда над головой развеялся купол и солнце развеяло непонятную магическую дымку эффекта, вздохнули с облегчением, теперь можно и начинать призыв редкого противника. Отозвав Барсика, чтобы ему случайно уши не отчекрыжило чем-нибудь этаким, заняли позиции. Согласно плану, маг должен был призвать моба, после чего шкериться как только возможно. Моя же задача была проста — прибить свалившуюся в ловушку зверюгу, а также импровизация в случае, если что-то пойдет не по плану, так как от моего нового товарища в прямом столкновении толку шиш. Проверив, что все по местам, маг поднес свирель к губам и заиграл какую-то мелодию. Я не знал ее названия, но она была медленной, грустной и целостной. Несмотря на то, что это была музыка без слов, в ней чувствовалось содержание, которое порой отсутствует в песнях. Минута чудесной музыки, в конце которой свирель превратилась в пепел, что разнесся на ветру. Музыка стихла, и на лес опустилась тишина. Гнетущая, сковывающая липкими оковами страха тишина, обещающее, что сейчас чьи-то холодные пальцы вырвут тебе сердце. Тишина длилась недолго, секунд 15. Но казалось, что вечность, и концом этой вечности стал рев. Дикий, наполненный животной яростью рев, который возвестил о том, что наша смерть грядет скоро. Лес наполнили звуки, со всех сторон слышались ломаемые ветки от мчавшихся напролом зверей, но отнюдь не к нам, а от нас. Птицы взмыли в небо, их было столь много, что на лес опустился преждевременный сумрак, хотя тварь, против которой мы должны были воевать, замолчала. Прикинув направление от места, откуда раздавался рев, выбрал соответствующую сторону на помосте и приготовился. Первым в дело должен был вступить Лук, дальше по обстоятельствам. Если противник будет медлителен, то продолжу работать с рвущего небеса. Если быстр, то перейду на ближний бой и стану кайтить, не позволяя приблизиться к магу. Появилось чудище минут через 15 после извещения о своих намерениях, и это оказался необычный моб для этих мест и с необычными способностями. Началось все с того, что с противоположной от меня стороны поляны зашуршали кусты. Сместившись, чтобы видеть ту часть природного забора, стал свидетелем того, как на поляну просунулась сначала морда, а затем и туловище настоящего динозавра. Во всяком случае, назвать чем-то иным ящерицу-переростка высотой в 1,5 человеческих роста достаточно сложно. Передвигалась ящерка на 4 конечностях, что, в принципе, свойственно для ее вида, вот только не припомню, чтобы у обычных ящериц были острейшие когти длиной под 70 сантиметров, гребень из шипов и костяной набалдажник на хвосте, напоминающий палец у садиста, учитывая количество и длину шипов, утыкающих ее. Но и это оказалось не все. Маг оказался везунчиком, так как призванная тварь обладала нехилым таким инвизом. Даже мне приходилось прилично сосредоточиться, чтобы видеть не просто силуэт, а детали. Заметили мы друг друга одновременно, все-таки не увидеть стоящего в полный рост человека на возвышении сложно, тем более, что он не пользуется инвизом. Все по той же причине. Маг. Стоит твари его увидеть, как пиши пропало. Атаковали мы. Тоже одновременно я, из лука целясь твари в глаз, она языком на манер хамелеона. И что удивительно, оба фактически уклонились. Стрела задела ящера по касательной, оставила зазубренным наконечником длинную рваную царапину на боку. Язык же твари, хоть и не попал в меня, ударил в помост, раскрошив крайнее бревно в щепу, часть из которой нехило прошлась по мне, оставляя занозы и царапины на правой щеке. Прикинув, что так зверюга вполне себе способна разнести помост вместе с напарником, разбежался и прыгнул, чуть по диагонали, чтобы зверь не попал следующим ударом, если такой будет. Бить ящер не стал, сместился по часовой стрелке, чтобы стать напротив меня, и вновь оглушительно заревел. Вблизи это было бесподобно, хотел бы я научиться так же. Уверен, что после подобного исполнения композиции противники строили бы кирпичные заводики на месте своего пребывания. Пока мы разглядывали друг друга, решил изучить не только внешность, но и описание, предлагаемое системкой. Лосарекс. Зверобог. 280 уровень. Количество жизни. 3 миллиона хп. Когда-то на заре времен, когда в мире еще не обосновались боги, и уж тем более человечество, на землях правили звери. У каждого вида был свой представитель по-своему, по-звериному почитаемый, что придавало ему сил расти. Эти избранники защищали свой вид, отстаивали ореол обитания в бесчисленных сражениях, что либо усиливало их, либо убивала. Лосарекс был одним из таких, он прошел бесчисленное множество сражений и впитал в себя силу представителей своей расы и поверженных противников. Он стал так силен, что получил признание даже от людей и титул «Зверобог». Но в ключевом сражении против великого змея это не помогло ему, он избежал смерти лишь благодаря случайности, скрылся с поля боя в невидимости. Понимая, что самостоятельно он не способен уничтожить своего противника, он заключил союз с человеком, что обещал помочь, но предал Лосарекса. Заманил в ловушку и заточил в свирель, изготовленную одним из сильнейших магов человечества. На месте обитания Лосарекса построили город, в котором сотни лет правят потомки того самого хитреца. Свирель передается из поколения в поколение как наследство, а сам зверобог томится в клетке, подогреваемые жаждой мести всему человечеству. Двигаться мы начали одновременно, пару метров по часовой стрелке, после чего рванули друг другу навстречу. Ящер в разбеге прижимается к земле и пытается ударить лапой. Я тем временем проношусь рядом с ним, оставляя длинный глубокий порез мечом. Зверь старается контратаковать, смещает резким прыжком туловище в мою сторону и по широкой дуге бьет хвостом в место, куда я должен переместиться от его маневра. Из-за чего приходится не отскакивать, а перепрыгивать тушу на излете, рубя мечом по хвосту. Отпрыгиваем друг от друга, тяжело дыша, забавно. Но мы оба заточены на скоростные сражения, где давим скоростью, силой и мастерством. И, судя по всему, подобные противостояния и для меня, и для него в новинку. Не знаю, как у Лосарекса, а у меня был план на эту битву. Мне было необходимо заманить его в ловушку, вот только у этого плана хромала одна из важнейших частей — реализация. Зверобог был аккуратен, внимателен, и простейший план по типу «забеги за ловушку, и он при атаке на тебя упадет» по умолчанию провален, стоит это делать в процессе боя. Пока раздумывал над планом боя, ящер приступил ко второй атаке. На этот раз он поднял хвост на манер жала скорпиона и начал медленно приближаться ко мне, покачивая набалдажником хвоста в такт своих шагов. Не зная, чего ожидать, стоял, раскачиваясь зеркально ящеру, и ждал его хода. И тот последовал буквально через секунду. Отвлекая мое внимание на хвост, Лосарекс стрелой рванул ко мне, стараясь захватить передними лапами и подмять под себя. Спасла лишь реакция, отточенная у черных скорпионов, благодаря которой успел вынырнуть в последний момент, оставив зверю лишь воздух и землю, которую он буквально взорвал фонтаном крошева от удара лап. Посмотрев на кратер, который появился там, где совсем недавно был я, впервые задумался о том, а не слишком ли я самонадеян. Зверь не то что редкий, а в единственном числе уровень сопоставим с моим. Приписка «Зверобог» и вовсе поднимает его на планку выше над обычными монстрами. Вот что стоило взять и позвать Весту с парой своих молодцов или ребят со стороны, что зарекомендовали себя с лучшей стороны? Нет, понабрался оптимизма у мага, что решил завалить босса почти на порядок выше его по уровню с помощью простой ловушки. Возможно, я бы еще долго внутренне стенал о своей тупости, вот только рефлексия не приведет ни к чему хорошему. Так что, отбросив все внутренние сомнения, бросился на ящера, метя в его левый бок, не доходя до него метра с полтора, резко изменил направление и рубанул по морде твари. Попасть попал, но вот только и этот урон пришелся вскользь, противник успел сместиться в сторону и назад, еще и вдогонку повторил первый удар, которым встретил меня. Удар языком, так что настала моя очередь резко менять траекторию и отступать. Зверюга на мелочи не разменивалась, лупила от души, оставив на месте удара еще одну воронку, после чего, не давая мне передохнуть, рванула в мою сторону. Немного приноровившись к ее атакам, собирался уйти в сторону и даже начал движение, но Лосарекс вновь смог удивить. Он подпрыгнул и из-за спины ударил хвостом, который до последнего мгновения был невиден. Хвост просвистел в воздухе, раздался звонкий чавк, и плечо обожгло болью. 10 сантиметров, и он бы меня ваншотнул в голову, а так лишь сильнейшая боль в раздробленном плечевом суставе и короткий полет, окончившийся жестким приземлением и вспышкой очевидной не менее яркой боли. Стоило коснуться земли, и как разум застелила кровавая дымка боли, и из глаз брызнули слезы, однако я понял, это именно тот шанс. Тварь мчится на меня в надежде добить, несмотря на весь ее интеллект, она осталась хищником, который почувствовал слабость своего соперника, своей жертвы. Применяю телепорт за ловушку, но не прямо на землю, а чуть выше, чтобы от приземления поднялся столбик пыли, который ящер точно заметит. Одновременно с этим ухожу в инвиз, подстегивая инстинкт охотника побегом. Рывок Лосарекса, хруст обманки, короткое падение, оканчивающееся звонким звуком рвущейся плоти на острых кольях, и рев зверя, сначала шокированный, затем яростный, совмещенный с попытками вырваться, после чего наполненный боли и безысходности. Пью эликсир здоровья, который мгновенно восстанавливает порванную плоть и раздробленные кости, несколько секунд, чтобы прийти в себя, и бросаюсь в яму с разгона, отрубая хвост, пожалуй, единственную часть тела, что способна сейчас составить неприятности. после чего превращаюсь в тупорылый комбайн, что лупит зверя по задней ноге. Это, конечно, наносит гораздо меньше урона, чем если бы я бил по глазам и прочим уязвимым местам, зато так останется больше целых и, вероятно, ценных ингредиентов, которые так нужны магу.